Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Привычная такая фраза. И, несмотря на ее привычность, я каждый раз ругаю себя. Я вот думаю иногда, ну вот, доктор, ты и не прав снова. Потому что пытаешься ты каким-то образом понять человека через судьбу Анны Карениной, или понять судьбу Анны Карениной через человеческую душу. Берешься ты за неподъемный для себя груз. Ну, правда, ну, сколько было сказано и написано. Ну, не очередное же сочинение про Анну Каренину здесь, в эфире, мы с вами будем писать. И все-таки это по-прежнему невероятно интересно. Это что-то вроде такого человеческого теста. И теста в смысле того, из чего слеплен человек сегодня, и теста, как сегодня относиться к поступкам Анны Карениной, к ее измене, к ее любви, к ее гибели на рельсах. Ну, как вы думаете, дорогие радиослушатели, имела ли Анна Каренина право на любовь к Вронскому? Может человек регулировать свою правоту или неправоту в этом отношении? Если вот эта любовь, как мы в конце прошлой передачи, посвященной Вронскому, пытались вспомнить, да, которая даже в измененное состояние сознания подробнейшим образом описывает Толстой, это чувство, которое должно было их изменить. Ну, разрешена женщине такая любовь с замужней? Она допустима? Или ее надо судить и приговорить к самоубийству, как это делает Толстой, поскольку в романе «Мне возмездие и ас воздам», видимо, все-таки имеет прямое отношение к автору. Он же создает мир, вселенную романа. Не было же на самом деле ни Анны Карениной, ни ее мужа, ни Вронского, ни Кити, ни всех прочих. Как вы относитесь к главному в романе, к любви Анны? Мы можем, мы, сегодняшние люди, допустить, что такая любовь вспыхнет, или она обречена на гибель и греховностью своей погубит, ну, по крайней мере, так, в той или иной степени, двух участников этой любви. Как мы сегодня относимся к поступку Анны? Ведь под каким углом не смотри на роман, роман этот, по-моему, все-таки не столько о морали, сколько о любви. И поэтому у нас сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити», что-то вроде опроса. Что думает человек сегодняшний про право Анны на любовь, про ее самоубийство, по причине ее поступков? Может ли женщина жить без любви? Что происходило с Анной? Ваше мнение сегодня в любом случае важнее моего. Не стану скрывать, у меня-то в конце концов мнение сложилось странное. Нет, я его обязательно приведу. Но тем не менее, этот вопрос о нравственности любви, о ее допустимости, он как бы невероятно актуален, мне кажется, и сегодня. Давайте поделимся мнениями по телефону 495-956-1514. И я не знаю, как другие герои, а Анна для меня, вне всякого сомнения, танцует танго. Я и слышу ее как-то странно в ритме танго, и пусть вам покажется это очень непривычной Это моя ассоциация. Мы давно не слышали классического аргентинского танго, а оно ведь существовало и тогда, во времена Толстого. Просто Анна вряд ли знала эту музыку. 956-15-14. Acércate a mí y oirás mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul, con vida soñar, ya el cielo encendido su faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser, culpa de la noche que incita a querer, me tienta el amor. Sueño nos redimirá. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos. Labios muy rojos por llegar a tu alma, mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar. Sin amor ni fortuna y en los abismos esta noche de luz. Solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Esta noche de luna, solo quiero vivir de rodillas a tus pies para amarte y morir. Итак, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Вы знаете, меня на весь этот разговор подвигло довольно много звонков радиослушателей, которые, в общем, звучали в едином ключе. И вот самый характерный звонок. Здравствуйте. Я хотела сказать, что роман Анна Каренина – это роман удивительный. У меня были в жизни случаи, мне пришлось два раза его перечитать. Был случай, когда случилось, ну вот бывают периоды в жизни женщины, уже вроде дети подросли, и похорошела женщина. И вдруг появляются какие-то поклонники со стороны. И вот случилось у меня такое. Я видела те глаза, я видела все, и мне не с кем было посоветоваться, потому что жизнь была вся на виду. И я взяла Толстого, и я посоветовалась с ним, и поняла, что то, чем, что у меня семья, дом, это вечное, это дивное, а это приходящее, и его можно перепороть. И можно, но это я женщина, а мужчина, наверное, по-другому это читает. И, в общем-то, к Толстому я как к человеку отношусь очень хорошо. Зря ведущая программы говорит, что это может быть даже как почти нереальный человек. А вот это человек со своими проблемами в жизни, который жил, писал 130 лет назад. Вот, писал-то он почти о сегодняшних, он о личном писал и размышлял. Кто-то, да, кто-то лгал, а кто-то не лгал, а кто-то по книге Толстого советовался с жизнью и принимал верные решения. Все в жизни относительно. Но Толстому спасибо. Благо, что он был и есть в нашей жизни. Всего доброго, до свидания. И, наверное, одним из первых людей, которые советовались с Толстым, был Чехов. Ну, по крайней мере, из людей вообще известных. В повести «Дуэль» он, в общем-то, повторил любовную ситуацию Анны и высказал свою точку зрения. Так блестяще, как мог высказывать ее Чехов. Он сказал другое. Нормальная женщина никак не может страдать от искренней сильной любви. И уж тем более ее внутреннее чувство не позволяет ей считать себя греховной. Нет, она страдает от лжи общества, от своего лживого положения в семье и нечуткости, и неуважения к ней любимого мужчины. Казалось бы, все про Анну Каренину. Анна несчастна в браке с Сухарем Карениным. Анна не любит мужа, потому что его невозможно любить. Анна любит Вронского. Она жертвует ради Вронского всем. Она все время отстаивает свое право на любовь и в результате гибнет. И вот тут у меня все внутри дыбится от протеста. Ну, правда, от протеста. Поскольку Толстой, это действительно автор, которого надо читать как-то невероятно внимательно. И у меня, ну, вот, наверное, недостаток мой, потому что я психиатр, возникает масса очень странных вопросов. Ну, например, Анна Каренина, как сказали бы мы сейчас, наркоманка, морфинистка. И употребляет морфий она все время. И вы знаете, что интересно? Не было никакого принудительного брака с Карениным. Да, тетка Анны, которая ее вырастила, заставила путем хитроумных комбинаций Алексея Александровича Каренина чуть ли не шантажом жениться на своей племяннице. Каренин, как, впрочем, в действительности с позиции его кодекса чести Вронский, не сообщают по отношению, не делают по отношению к Анне ни одного подлого поступка. Оба, каждый в рамках своих кодексов, благородные до тошноты. Уж простите меня за эти подробности. Да и сам автор. Вот когда все закончится, и Анна покончит с собой, последует то, что некоторые считают приговором, а мне всегда кажется чем-то невероятно странным. Ну, Толстой как бы производит нравственную проповедь. Он приговаривает Анну к смерти, она умирает, и, казалось бы, все окружающие должны помнить об этом ее поступке, как бы, ну, анализировать его, держать в голове каким-то образом. Ну, удивительная вещь. После смерти Анны никто из благополучных или относительно благополучных героев, вроде Кити, Доли, Облонского, об Анне не просто не помнят. О ней почему-то никто знать не желает. Один Вронский, который, кстати говоря, ради Анны, да, уходит из полка, то есть как бы его социальное... Самое главное, что он считал в своей жизни, это вот свою роль социальную, он все это бросает, уходит на войну искупать свой страшный грех. Почему ее все забыли, если это нравственный урок? Да они должны об этом все время помнить. Ну вот это только часть моих сомнений, которые вот и Чеховым обозначены. Возможно, я и не прав в своих подозрениях, но мне кажется, происходит что-то другое. Ирина Николаевна, как вы думаете? Доброй ночи. Доброй ночи. Вы ко мне обращаетесь? Да, если позволите, к вам. Да, доброй ночи. Я хочу сказать, что роман Анны Карениной я перечитывала раз 5. Первый раз, когда мне было лет 15, и я рыдала над этим романом, и перечитывала отдельные эпизоды много-много раз. А последний раз я его читала 2 года назад, когда мне было 50. И я вам хочу сказать, что вот от первого прочтения от рыданий, и вот последнее прочтение, я как бы совершенно с другой стороны оцениваю поступок Анны Карениной. Вы знаете, мне абсолютно не жаль ее. Мне жаль того, что она вот так закончила свою жизнь. Пусть любовь. Потрясающе. Пусть такая сильная любовь. Ирина Николаевна, но, вы знаете, я думал... Спасибо вам, дорогая. Я думал, что я один такой. Вот я думал, что я такой один, который чувствует удивительную лживость в Анне. Вы это почувствовали? Не любовь, а что? Вот почему вам ее не жаль? Это из-за чего? Ведь не жаль ее никому на самом деле, кроме Вронского, еще раз говорю, да, который... Вы знаете, не жаль. Ее что... никому не жаль. Вот да. Это что? Почему? Вы знаете... Потому что она грешна. Она грешна тем, что она полюбила, тем, что она родила девочку, которую, кстати говоря, она ненавидит. Помните? Да. И это потрясающая деталь. Она эту девочку ненавидит, а она от любимого мужчины, от Вронского, от единственной любви в ее жизни. Может быть, и ненавидит, потому что любовь-то оказалась несчастной, в общем-то. Да чем же она несчастная-то, в конце концов? Ну, радости-то она ей не приносила, какие-то вспышки, стойте, мгновения в жизни. Но... А у нас вот есть такие люди среди слушателей, которым любовь... Одни только радости приносила. Такое нет. Безоблачное счастье. Думаю, что нет. Она разве когда-нибудь существует иначе, не в виде вспышек, а вот как бы так, как равномерный пожар? Так думаю, сгорают люди. Правы. Просто вы понимаете, не жаль, потому что столько людей страдало от этого. И в конце концов, правильно, никому не жаль. Жаль, что жизнь так закончилась ее. Она могла бы радоваться и сыну, и дочери. А сын, просто она... безрассудный поступок. Вот какое-то просто... вот озарение, вспышка и больше ничего. Просто безрассудный поступок. Ну, вспышка, вы знаете, и больше ничего. Эмоции на первый план выступили. А если бы было вот как-то все-таки как раз рассудительно, мне кажется, такого финала бы не было. Да вот вы знаете ли... Вот, а не было у вас ощущения, я не настаиваю, а не было у вас ощущения, что как раз Анна-то человек до момента вот этого транса, этой любви с Вронским, в общем, человек более чем рассудительный. Она находится в чрезвычайно выгодном браке, она стала человеком света, да? И удивительно, я же психиатр, меня всегда волнует семья, да, наследственность. Угу. Там брат Степана Аркадьевича, Облонский, абсолютно никчемный человек, пустой. ни к зарабатыванию денег, ни к их удержанию, ни к чему не способны. Занят только кутежами и любовницами. Тетка, да, княжна Варвара. Да. Приживалка. Готовая за деньги составить компанию кому угодно, потому что княжна. И у меня сразу возникает такая внутренняя мысль, подозрение. А любви ли вообще Роман? И за любовь ли казнит Каренину страстный Толстой? Кроме великого писателя, еще и мужчина. Да, и до вот этого момента духовного перелома, который, обратите внимание, он же настал после Анны Каренина. Еще какой мужчина, да, гусар, это отрави и брось. Мы бы так сегодня сказали. Чего ж он вдруг в этот период до духовного перелома, подчеркиваю, вдруг берет и казнит Каренину? Как-то я не подумала об этом. Но вот вы сказали фразу такую, а о чем, о любви ли вообще роман? Вы знаете, в один из какого-то вот прочтения, в один из моментов, я вот так вот себе, когда закрыла книгу, прочла, все подумала, о чем вообще роман? О чем? Спасибо такие большое. Такие чувства были непонятные. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо, Ирина Николаевна. Я хочу сразу поставить вопрос ребром. Мне почему-то кажется, что это роман о том, что Каренина не умеет любить. Она не любила никого и никогда. Ни Вронского, ни сына, ни мужа, ни дочь. Она не любит. Она пытается манипулировать. Она пытается властвовать над мужчинами и управлять ими. Она и даром показана тогда по сравнению там с Кити. Все время идет вот это описание ее красоты, как такого холодного солнца, противопоставленного живости других персонажей. Я однажды для себя с ужасом понял. Анна никого не любила. Она не ведает, что это такое. Она хочет манипулировать. Может быть, немножко неожиданная мысль. Александр Васильевич, доброй ночи. Есть Александр Васильевич у нас? Александр Васильевич, алло. Нет, только один стук раздался в трубке. Ну, может быть, Александр Васильевич хотел сказать то же самое. Так вот, может быть, Анна гибнет, и ее никто не помнит, как раз потому, что она не любит, не чувствует, пытается манипулировать, чувства, вдруг вспыхнувшие в ней, противоестественно для нее. Может быть, это не роман о любви, а роман о необходимости умение любить с обоих сторон. Вот такое странное толстовское танго. Destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal fue tu amor junto a mí, cristal tu corazón y mirar tu reír, tus sueños sin voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal, fue tu amor junto a mí. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez. Solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Серебряные нити. На радио России мы по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим об Анне Карениной и Толстого. И ох, как жаль, что мы проходим этот роман в школе. Надо научиться вглядываться в сложные движения текучей человеческой души, задумываться о своем нашем мире чувств, который там, в книгах Толстого. Нужно вглядываться в частности, останавливаться на отдельных подробностях, проверять эти подробности с собственными пережитыми чувствами и впечатлениями. Куда там в 8 классе? Необходимо вдумываться, и только тогда это чтение может обогатить запас мыслей, сообщить читателю знания человеческой души и доставить ему таким образом полное наслаждение. Это не я, это Писарев, который Анну Каренину еще так и не прочел, не успел. Доброй ночи, Борис Николаевич. Добрый вечер. Значит, я хочу сказать, мне 62 года. Читал несколько раз Анну Каренину. И последний раз, ну, 5 лет назад. Значит, мне кажется, что Анна Каренина — это просто-напросто похотливая женщина, которая не знает, что ей делать, она не знает, куда себя приложить, бросается на молодого Вронского, а Вронский действительно ее полюбил. И после этого этот интеллигентный, нормальный человек считает, что он виноват, что она бросилась под поезд. Она просто-напросто не знала, что ей делать. Это все от недомыслия. Да и не только. На самом деле она была в героиновом опьянении, мы бы сейчас сказали. Она же, все ее видения последние, они же от морфия. Морфий тащит ее под поезд. Это просто надо вспомнить. Она же, не уверен я, что она бы сама... Ну, я это, конечно, помню. Пошла на этот поступок. А, смотрите, я хочу подчеркнуть этот тезис. Это ж сногсшибательно красивая женщина, всего лишь обычный манипулятор. Подлый, опасный, но довольно простой и безвредный, если он не находится в среде благородных людей. Но я об этом и говорю. Они поэтому ее не помнят потом, потому что Она как бы пытается за счет своей красоты ими манипулировать. Эту холодность... Судит Толстой. Спасибо, Борис Николаевич. Наталья Васильевна, я не ожидал союзников себе в этом преступном моем замысле об Анне Карениной. Доброй ночи, Наталья Васильевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я, как и предыдущие ваши собеседники, женщины, неоднократно перечитывала Анну Каренину. И сегодня, когда мне уже почти 60, я... Последний раз я прочитала 3 года тому назад Анну Каренину, и мысли у меня вот какие по этому поводу появились. Дело все в том, что существует 3 понятия, которые где-то в чем-то близки. Это любовь, секс и семья. Но дело все в том, что очень часто они не совпадают, все 3 сразу. В юности, наверное, это возможно. А Анна хочет, чтобы они совпали. Она хочет и того, и другого, и третьего. Но мы же должны понимать, что она сначала не имеет. Она имеет только семью. Она не имеет ни секса, она не имеет любви. Она подчиняется правилам... Кто его знает, Каренина? Там не написано, в общем. Не могу согласиться. А как она может? А дело все в том, что Каренин, он же сам человек, который тоже он любить не умеет. Он же бедняга из бедности выбивался, и основная его задача по жизни была сделать карьеру. То есть как не умеет? А вот помните, как он после смерти, как Вронский... Я просто хотела сказать, что она не манипулирует. Она просто, Вронский, он ее очень настойчиво добивается. Опять же, не потому, что он ее сильно любит. Он ли ее добивается? Или она упорно провоцирует? Он поначалу очень настойчив. И действует он, вы знаете, как вот в этом анекдоте, когда ты убежит, я догоню, ты хоть согреешь. Угу. Он, собственно, думает, что, ну да, а она холодна. Ну, наверное, откажет. Ну, а чем черт не шутит? Ну, дай-ка я еще раз попробую. И в конце концов она так думает, ну, а почему бы и нет? Тем более он молод, хорош. У нее никогда в жизни ничего не было с молодым, интересным мужчиной. И она пробует, и она понимает, что да, вот это да. И дальше вот этот вот секс, который Бог его знает, любовь это не любовь, на самом деле она все время боится. Она боится все время потерять. Со мной согласны? Да. И как во всем и всегда, ну, любые сказанные нами слова о Толстом, о мире романа, да, они никогда не могут быть окончательными. Я хочу сказать, что вдруг я как-то увидел Анну с какой-то совершенно другой стороны. Действительно, в ней просыпается секс, и только секс. И с этого момента она не думает ни о Вронском, ни о Каренине, ни о дочери. И даже о сыне на самом деле, если вчитаться, не думает. А почему я считаю ее манипулятором? Знаете почему? Вот всю большую часть романа звучит ее жалость к себе. Она совершенно не жалеет других и все время жалеет себя. И она себя все время оправдывает. И мы все время принимаем ее оправдание за как бы искренние чувства. Во всех ее несчастьях всегда виноваты все, кроме нее. И мы, как бы читатели, отчасти идем на поводу. Надо потрясти с головой и сбросить с себя этот флёр и вдруг понять, что бывает и такая манипуляция. Гормональными она вещами запущена, сексуальными, да, или нет. Но она, как всякий манипулятор, вдруг понял я, делает все, чтобы избежать ответственности за свои поступки. И старается вполне естественным способом свалить на другого. Может быть, я как бы тут перебарщиваю, наверняка перебарщиваю, но мне кажется, Толстой казнит не любовь, он казнит холодную расчетливость в красивой женщине, он казнит отсутствие любви и пытается дать понять, что это невозможно. Это есть грех. Любить, не любить никого, кроме себя. Странным образом этот грех может привести человека под поезд. Доброй ночи, Сергей Львович. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Это Сергей Львович из Москвы. Вот вы хотите ли представить такую вещь, что Лев Николаевич никого не хотел здесь казнить? Но миг, в который вошла эта женщина, благодаря наркотикам или своей жизненной позиции, оттолкнула ее на рельс. А почему она не могла найти другие пути для избежания вот этого непонимания того, что перед ней происходило, Вронского и так далее? Как вы считаете, Александр Геннадьевич? Да, мне кажется, что тут считать? В общем, не хочется этого говорить. Я сам себя почему-то чувствую, ну, наверное, потому что иду против своей же собственной школы, да. Анна любит Вронского, она пожертвовала ради Вронского всем, а он гад такой не понял. На самом деле это роман о неумной, пустой женщине, которая добивается своего триумфа и смерти ради власти над жизнью другого человека. Она несколько раз отказывается от чрезвычайно выгодных для нее сделок, если бы она Вронского любила. В одержимости своим высокомерием и собственной красотой ей не хватает ума. Вы только посмотрите. В общем, не самый, да, такой академик души Вронский. Он находится без всякой передышки в бесконечной цепи скандалов и провокаций. Что она хочет? Любви? О, нет, она хочет власти. Понял я вдруг. Власти, власти, власти, обладания. Чисто физического обладания. Я вам отдаюсь, а вы мне за это подчиняетесь. Все просто, спокойно, холодно, взвешенно, разумно. На уровне небольшого ума Анны. И все. На этом все интересы заканчиваются. Отсюда и отсутствие вот этого вот с любви к рожденной. В любви, вроде бы уже в любви дочери. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте. Я с вами не согласна. Ура! Я давно читала, 10 лет назад, вот то, что я помню. Анна говорила при встрече с Вронским, когда она еще не встречалась с ним, то ли на балу где-то они были вместе, она сказала, сколько людей, столько родов любви. Каждый любит по-своему. Если бы Анна была эгоистична, она бы вышла замуж за Вронского. Но ее мучила совесть, что она бросила ребенка. Не вышла бы. Да, был потому момент, что Каренин был выгоднее. Нет, не из-за этого. Она пережила. Их она хотела страдать. Она не могла пережить. Вот прочитайте еще раз. Она не могла, она меня просто тогда это очень подействовало. Она не могла пережить того, что мучается ее муж, мучаются все окружающие ее люди. Да она же их сама, она же их, перечитайте, она же их сама и мучила. Она сама мучила. Какие там мучения с ежедневной дозой морфия, Господь с вами? И какой там секс с той же самой дозой морфия, я тоже не очень понимаю. Вот ведь в чем дело. Вообще, наркотик, как и пьянство, это занятие чрезвычайно эгоистическое. Вы никогда не обращали на это внимания? Человек колет морфий для себя, а не для Вронского, Каренина или кого бы то ни было еще, как мне кажется. В общем, Не хочу я, Татьяна, просто разговор получается сложный, и не хватит у нас аргументов. Потому что для этого надо, конечно, еще раз перечитывать роман нам обоим. И Татьяне, и мне. Однако, попробуйте посмотреть на эти вещи вот так. Может быть, это роман не о любви, а о попытке манипулировать. Может быть, именно она, холодность и попытка расчета, заканчивается вот этим самым приговором. Может быть, этот кошмар, внутренний кошмар холодности Анны, и выражает тот самый маленький мужик с взъерошенной бородой. Знаете, такой образ, который снится там Карениной. Ну, по крайней мере, попробуйте подумать на эту тему. Вдруг поможет. А послезавтра, в пятницу, давайте попробуем поговорить о детской жестокости. Она лежит где-то недалеко от страха. Кажется, сейчас очень актуальной. Откуда берется жестокость в детях? Откуда берутся в детях, в подростках те кошмары, о которых мы регулярно слышим? Вот такой неприятный разговор послезавтра. А общий совет? Ну, давайте вместе почитаем Толстого. Спокойной ночи. Echar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Que más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. No puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonión quitando gris, quizás a ti te hiere igual algún dolor sentimental. Fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo.